а потом уже совместно с сотрудниками ближайшего отделения милиции организовать задержание бандита. Но как изъять пистолет? Ведь этот негодяй никогда не покажет, где он спрятан. Здесь нужна какая-то хитрость, какая-то уловка. Надо что-то придумать. И Сергей напряженно искал, перебирал в уме все еще небогатый запас знаний, полученных в Муре. Тем временем они вышли из метро и, обогнув парк, пошли по широкой, ярко освещенной улице. Мимо проносились троллейбусы и машины, сновали прохожие. Мерцалов продолжал рассказывать, воодушевленный вниманием своего спутника. «Вам хорошо эти места знакомы?» — перебил его Сергей, оглядываясь. «Каждая собака знакома», — самодовольно ответил Мерцалов. «Ну, а если человека знакомого встретите, как мне отрекомендуете?» «Да приятелем своим, и дело в шляпе». «Согласен», — усмехнулся Сергей. Он вспомнил рассказанный недавно Сандлером случай. Ему тогда еще молодому сыщику пришлось прибегнуть к подобной маскировке, чтобы не упустить очень опасного преступника. И внезапно в голове у Сергея блеснула новая мысль. «Вот что решительно», — сказал он, — «ведите меня к этому типу. Скажете, что прислал Зубков. Я сам куплю у него пистолет». Мерцалов в ответ громко расхохотался. «Блестящая идея! Очень элегантно может получиться!» Сергей решил обещать деньги и условиться, в какое место принесет тот пистолет. А там ему будет встреча готова, иначе задержать его с оружием будет невозможно. Они повернули за угол. Открылся узкий, поросший травой слабо освещенный переулок с деревянными домишками и длинными изгородями. Прохожих не было видно. Сергей посмотрел на светящийся циферблат часов, 11:30. «Далеко еще?» «Да нет, один поворот», — ответил Мерцалов и через минуту добавил, «сейчас налево». Он поднял воротник пыльника и надвинул на глаза шляпу. «Давайте закурим», — предложил он Сергею. «Я так и не купил папирос». Видно было, что Мерцалов нервничает. В этот момент из-за поворота показался какой-то человек и, не спеша, в перевалку двинулся им навстречу. Поравнявшись с Мерцаловым, он негромко, с хрипотцой, окликнул его. «Олежка, ты?» «Я», — растерявшись от неожиданности, ответил Мерцалов. «Это я самый». «Зачем пришел?» «Дружка привел, вот», — Мерцалов указал на Сергея. «Зубок говорил, тебе деньги нужны». «А это что ж, кассир?» — усмехнулся незнакомец. — «Грабануть его можно?» Он и сам гораст, — угодливо захихикал Мерцалов. Во время этого короткого разговора Сергей лихорадочно соображал, как ему вести себя. Наконец он хмуро и деловито бросил. — «Машинка требуется». — «Ишь ты!» — без всякого удивления произнес незнакомец. — «А на какое дело собрался?» — «Это моя забота. А ты за машинку сполна получишь». Незнакомец помедлил и недоверчиво из-под лобья оглядел Сергея. Сергей, в свою очередь, старался рассмотреть его. Высокий, сутулый, голова большая, сплюснутая с боков, узкий лоб, отвислые белые уши. Как у мертвой собаки, почему-то подумал Сергей. Одет прилично, даже щеголевато. «Получу, говоришь?» — зловеще проговорил он, как видно, уловив что-то враждебное в тоне Сергея. Но тут же, передумав, махнул рукой и сказал, «Ладно, Зубок кого-нибудь не пришлет». Как ни волновался Сергей, как ни кипел ненавистью к этому человеку, все же он заставил себя хладнокровно оценить обстановку. «Небось, деньги после дела отдать хочешь?» — ехидным тоном спросил незнакомец. «Как пожелаешь», — спокойно ответил Сергей, — «могу и раньше». «Когда же, к примеру?» «Ну, хоть завтра. Только скажи, куда принести, и чтобы был пистолет». Незнакомец нахмурился, потом быстро спросил. «Как тебя кличут?» Сергей задумался только на секунду и, усмехнувшись, мелькнувшему в голове воспоминанию, ответил. «Красавчик. А тебя?» «Меня?» — загадочно переспросил незнакомец. «Вон, спроси его». Он кивнул на Мерцалова. «Не знаю», — растерянно ответил тот. «Вот какая моя кличка, понял?» — удовлетворенно хмыкнул незнакомец. «Всякий тут еще кличка интересоваться будет». И уже другим тоном повелительно сказал. «Ступай за мной, машинку достанем сейчас. А ты...» — обернулся он к Мерцалову.